Телефон. Нинка очень любила звонить по телефону. Только мама за дверь, она к аппарату и давай кнопочки нажимать. А что, думает, будет, если я свой собственный номер наберу? Ну-ка. Трубку взяли. Алло, кто это? Это Рэу. Отвечает кто-то противным, но очень знакомым голосом. У тебя, девочка, сейчас отключат горячую воду. И холодную тоже отключат. И отопление, и свет тоже, и... Голосок задумался. И газ на 2 года. А вот и не надули. Никакой ты не Рэу. Потому что это мой телефон. Чей мой? Мой, Нинкин. 4, 3, 1, а на конце 2 нолика. А сам такой красивый, с кнопочками. Ну так это мой красивый-то. Еще циферки светятся. А я и есть Нинка. А про Рэу это я пошутила. Самозванка какая-то. Подумала Нинка и спрашивает. Если ты это я, тогда скажи. Где я спрятала свой самый красивый фантик? Ага, не знаешь? Да, я скажу, а ты его оттуда и возьмешь. Отвечает фальшивая Нинка. Тьфу, глупая какая, точно не я. Подумала Нинка настоящая. Хотя ведь я и впрямь возьму. Догадливая. Похоже, что все-таки я. В трубке захрустело что-то. Погоди. Не отсоединяйся. Или это ты хрустишь? Что это ты там жуешь? Мороженое. Стаканчики. Его же до ужина нельзя трогать. Правда, что ли? На место положи. На место. Да нечего уже. Стаканчик только и остался. Стаканчик, конечно, могу положить. А что это там зашуршало? Это я вафли разворачиваю. Ответила Нинка номер 2. А ну, заворачивай обратно. Сейчас милиционера позову. Еще неизвестно, как ты вообще попала в мою квартиру. Или пойду и съем всю сгущенку, пока хоть что-то осталось. Ну, она, то есть я, и обжора. Ну, ей, то есть мне, и попадет, злилась Нинка. Хотя мне-то за что? Подумаешь, напугала. У меня вот мама с работы вернулась. Все ей сейчас про тебя расскажу, как ты меня ущемляешь. А я не боюсь, меня еще не вернулась. Ответила Нинка, выскребая сгущенку. Тут в трубке послышался мамин голос. А ну иди спать. И прекрати, что наконец баловаться с телефоном. И не пойду, решила Нинка. Это же фальшивая мама. Пусть и приказывает своей фальшивой дочке. Но трубку все-таки положила. С грустью посмотрела она на стаканчик от мороженого, вафельную обертку, пустую банку и подумала, что завтра обязательно позвонит себе снова и выяснит с собой отношения.